Больно. Да, так и происходит. Все обсуждают плохую погоду, плохие дороги, аварии, которые увидели, трагедию в Беслане, землетрясения, цунами, а еще цены, которые повышаются, работу, которой много, а за нее ни хрена не платят, ну и т.д. и т.п. И иногда мне кажется, что это даже не они говорят, а кто-то вместо них. Я даже не говорю никому ничего, не пытаюсь поменять других, не пытаюсь сказать, что я думаю. Ну, иногда задаю вопросы и все. А с мамой я очень пытаюсь поддерживать доброжелательные взаимоотношения, хотя бы их видимость. Но так происходит, что она звонит, чтобы пожаловаться на жизнь, на других, поругать меня или рассказать, как на работе у сотрудницы, у подруги муж умер. Вот и получается, что я ее и слышу, и не слышу. Она не привыкла к такой реакции. Я сама-то не привыкла. Вот тут она мне говорила, как беспокоиться за брата, который 8 месяцев назад позвонил, что его жена из дома выгнала, и он переехал в гараж жить. И она так беспокоится, что ночами не спит, брат родной там пропадает. Уже 8 месяцев она не звонит ему, у него мобильный, потому что... Ну не я же звонить буду. Это он должен позвонить. А мне его номер телефона даже не интересен. Это он должен понимать, что его сестра беспокоится за него. Он совсем не думает обо мне и моих чувствах. Он надо мной издевается. Не говоря, а поехать туда или еще как-то. А мне пофиг. Пофиг то, что она ночами не спит. Потому как нет в этом правды. Пофиг то, что он такой плохой, не звонит сестренке. Я не просто в зрительном зале, я еще в каком-то неинтересном фильме. Главное, что у меня такие разговоры перестали волновать. Они даже перестали меня удивлять. И вот она говорит, говорит, говорит, говорит. И все это не ее беспокойство, а осуждение брата и сплетни, услышанные от других родственников. Иногда спрашивает меня, что я думаю. Я отвечаю, что я не понимаю ее. А она в ответ выпучивает глаза. И главное, что, отвечая ей, я даже не испытываю ощущений, какая я умная. Сейчас я ей покажу, что она не права. Да мне просто скучно. Не испытываю потребности рассказать ей про маятники, открыть ей глаза. И я не хочу ее жалеть, осуждать своего дядю, ну и так далее. А она этого ждет. Ждет. А я вижу, как раскачивается маятник. И мне лень в этом участвовать. А ведь раньше с полоборота заводилось, искры летели, а иногда мысленно начинаю зевать. Вот так и беседуем. Она говорит, а я мысленно зеваю. А ведь раньше я размахивала флагами всех цветов, настаивала, боролась за правду, ссорилась, хлопала дверью. А сейчас ничего. И еще. Приходит знакомый и спрашивает у меня совета, как поступить. А я говорю... Я не знаю, это же твоя жизнь. Спокойно так, без эмоций. А раньше бы сразу начала разбираться в ситуации, предлагать варианты, мыслить логически, провозилась бы 5 часов за душевной беседой, вымоталась бы. Потом не могла бы уснуть, придумала новые способы, как помочь другу. Я поняла. Поняла, что я не хотела помочь другу. Я хотела, чтобы он поразился. Какая я умная! А сейчас нет в этом потребности. Мне как будто все равно, что он обо мне думает. Я просто вижу, что я помочь не смогу. Если что-то и скажу, то меня не услышит, потому что он не готов это услышать. Он готов слушать другое. А это другое я уже не могу ему дать. И не говорю. И никаких эмоций. Как будто хрясь, и я с жесткого стула провалилась в мягкую перину.